У меня и в мыслях нет презирать кого бы то ни было в этом городе. Мне побывать пришлось и в худших условиях, и я искала ответ на вопрос, зачем меня понесло в ваш город. Тебе и твоим спутникам нужны двери. Не стоит это скрывать. Вам нужен проход в другой мир, а наш мир вам не нужен, сказала она. Им не нужен, поправила Эл. Я думаю по-другому. Элли, вступая в отношения с нами, ты привлекаешь к себе внимание нашего владыки. Можешь вызвать его недовольство. Это старые грехи. Не нужно впутывать в них тебя. Поздно теперь сокрушаться. Я не слушала Лада, когда это было нужно. А теперь уже живу в вашем городе. И кое-что понимаю. Если только вы, как королева, прикажете мне не вмешиваться. Девушка в ответ посмотрела со страхом. Давайте, прикажите. Даю слово. Уже тем вечером меня здесь не будет. Нет, это недопустимо. Ураган вас погубит. Вы не уйдете далеко. Сейчас или никогда. Я уже повздорила со своим спутником, и мне пора принимать решение, уйти или остаться. Мне не нужны ваши секреты, но я могла бы помочь. На нее смотрели огромные очи, полные тоски. Эл физически ощутила, как мучительно тяжело этому запуганному созданию. Я не могу говорить наедине с вами. Я бы просила, чтобы вы дозволили Ладу участвовать в нашей беседе. Меня очень смущает ваше присутствие. Мне все время кажется, что я знаю ваше лицо, и я будто бы уже видела его где-то. А пока могу я узнать ваше имя. Познакомимся снова, предложила Эл. Девушка вздрогнула. Не могу понять причину этого испуга, изумилась Эл. Мое имя мне противно. Я не хочу его носить. Оно позор для меня. И все-таки. Алмейра. Как? Алмейра, произнесла она и заплакала. Эл казалось, что она спит. Легенда Алмейра. Протянула Эл и стала искать, где сесть от волнения. Боль в боку усилилась. Ноги стали слабеть и голова кружится. Девушка перестала рыдать, посмотрела на гостью с изумлением. Потом подхватила сиденье, помогла Эл сесть. Эл самонадеянно думала, что немногое может удивить ее в этом мире. Возволновать уж до такой степени, что дыхание перехватило. Остров и его подвижная жизнь научили ее не удивляться переменам. Благодаря ему она, оказывается, давным-давно знала это имя и немного прикоснулась к тайне. Обстановка вокруг опять стала казаться не совсем реальным, словно это игра иллюзии. Эл ощутила себя снова на острове библиотеки дворца с книгой в синем переплете в руках. И даже макушка головы болела в точности так, будто книга только что свалилась ей на голову. Лицо женщины напротив было чужим, она никогда прежде не видела его. «Расскажи мне эту историю», — попросила Эл и коснулась больной рукой рукава Алмейры. Увидев рану, та вскрикнула и задрожала, и очнулась, спрятала руку в рукав. «Заживет механически», — сказала Эл. «Да перестаньте же трястись, это важно, это очень важно для меня». «Вы все знаете?» «Я чувствовала, что вы знаете», — сказала Алмейра обреченно. «Да, имя твое мне кое-что напоминает». Эл не заметила, что говорит королеве ты. «Только я его знаю в мужском варианте. Он твой предок?» «Всех моих предков по мужской линии так называли. Ты первая женщина в роду?» «Да, до моего рождения были только короли». «Это хорошая новость или плохая?» — спросила Эл. Девушка поняла, что она имеет в виду. «Плохая», — ответила та. «Рассказывай», — настаивала Эл. Алмейра снова впала в оцепенение. Ей было трудно начать говорить. Она опустила глаза в пол. «Хорошо, ждем Лада», — согласилась Эл. Она покивала в знак согласия. «Мне уйти?» — смирилась Эл. Получив утвердительный кивок в ответ, Эл пришлось удалиться. Она вышла в большой зал и не заметила Хэти. Все опять попрятались. Вслух заметила она. Она собралась прилечь и уже направлялась к постели, когда в зале возник шум, и трое певцов вышли к ней. «Тебе скучно, прелестное дитя своего народа?» — как всегда восторженно спросил Даниэль. «Мы хотим развлечь тебя. Твои славные раны требуют покоя и ухода». «Новый день. Да мне не до скуки. Я всех напугала вчера». «Новый день и тебе, «А мы ждали, когда у тебя закончится терпение, и ты покажешь свою силу», — заявил Таниэль. Он протянул ей сосуд с водой. «Попей». Лада сказал, что мне нельзя. «Есть нельзя. Это непростая вода, в ней не только камни с гор». Таниэль выглядел очень хитрым. Это называется мелита. Элса благодарностью отпила глоток, и вдруг стало трудно дышать. Эл схватила ртом воздух, во фляжке была не вода, а что-то сильно алкогольное на вкус. Певцы засмеялись, Маниэль пришел на помощь, влил ей в рот чистой воды и через минуту ее бросило в жар, тело нагрелось. Раны стали пылать, словно ее поджаривали на огне. Лицо Эл исказилось от боли, и Таниэль и Даниэль под руки проводили ее до постели. Таниэль сел, усадил ее и обнял за плечо. Эл ощущала, как наступает опьянение, и боль стихает. Тело млело. Голова осталась ясной. А еще минуту спустя она с трудом соображала, где руки, где ноги. Таниэль мягко склонил ее голову себе на плечо. «Тяжко быть воином», — чувственно заговорил он. «Движение, движение, и вот он снова. Ты взваливаешь на себя груз, который не под силу тебе одной». «Ах, девочка моя, подумай хорошенько. Для спокойствия души твоей лучше бы не видеть и не иметь тебе дел с владыкой, пока тебя вовлекут любопытство и искренний порыв. Однако ты никак не вспомнишь, что можешь завязать здесь крепкий узел своей судьбы. Потом однажды метнешься ввысь, а узы не отпустят тебя. Тот, кто надеялся тебя взять силой, конечно, знал, для чего она, а ты... Я вижу, и понятия не имеешь, кто ты такая. Сила — это только сила, пока в сердце твоем не будет гореть огонь любви. Ты не сможешь ею верно распорядиться. А есть ли в тебе эта любовь?» «Не знаю», — пробормотала Эл. Тут Таниэль рассмеялся. Честный ответ, но неправильный. Матиус все кружил и кружил в своем уме, гадал, как оно там переводится, имя твое. И этому чудаку иногда приходят в голову очень светлые идеи. Он назвал тебя милосердием. Имя Эллина уже умершим местном наречии звучит этим смыслом. Пожалела город. Помогать решилась через силу, через боль. Эх, воин. Так не получится. Мудростью, знанием, девочка моя. Мудростью и знанием. Я расскажу тебе о принцессе, чтобы ее саму не мучить. Ты где-то слышала об Алмэре? Правители этих мест. Оставим в стороне секрет, где ты добыла такие знания. Чувствую, как путаются мысли твои в догадках, и позволю себе навести в них порядок. Страшную тайну однажды открыл покровитель этих мест и произнести ее не смог. Не сказал никому, что познал. Тайна иссушала душу его и терзала разум, но Алмэр молчал, пока в смертный час не шепнул заветные слова своему сыну. Помрачнел его наследник и понес дальше уже через свою жизнь этот тяжелый груз. Так прошло 5 поколений королей. А на 6-й был ярый бунтарь, вот он и обрек город на проклятие. Что или кто подвигло его на такое решение, мало кто знает. Но не обошлось тут без чужого вмешательства, словно нашептал королю кто-то, чтобы он нарушил молчание. Стоял когда-то в городе храм, не было более прекрасного творения. Говорят, что несмертные воздвигали его, и сам владыка в честь спутницы своей, владычицы этого мира, построил его. Храм стоял всегда, менялись поколения, а на нем не было даже трещинки. Но камень только камень, и храм тоже строит из камней. Его прочное основание — это вера людей. Осмелился король поднять бунт? Во всех несчастьях, которые уже в те времена происходили с его народом, он обвинил владыку, причем публично при всем своем народе объявил, что поклоняется не владыке, а владычице. И в тот миг рухнул храм, похоронив под обломками половину города. А спустя один лишь день в город пришел первый ураган. Тогда от цветущей долины осталась каменистая пустыня. Ушло прочь море, и ушли люди, кто смог. Короли окрестных государств узнали об измене короля Алмэра и прокляли его, и весь его народ. и наступили темные времена. От прекрасного королевства осталась одна столица, а от жителей ее к тем дням уж не более 2000 смертных. И потомок короля-бунтаря, чтобы спасти город от бури, придумал построить стену. Но камень далеко в горах, и чтобы добыть его, нужны работники, люди слабы от тяжкой жизни. Он повелел построить стену из обломков храма. Это не защитило город и не сняло проклятие. «Простить город может сам владыка, он?» — спросила Эл. «Нет. Одного его прощения тут недостаточно. Он всегда ставит условия. Город можно избавить от беды, но эти условия он назовет только тому смельчаку, что решится помочь. Отец нашей несчастной принцессы был слабым королем. Правил городом жрец владыки. И Лада, и сама королева, матушка Алмиры, великой души была женщина. Она была пришлая. Сбежала из соседнего царства. Прежде королев выбирали из горожанок. А эта принцесса пришла сама. Горожане были против, а королю она понравилась. Очень была красива Алмира, сохранила ее черты. Что требуется от короля? Наследник и мудрое правление. Не было ни того, ни другого. Люди стали роптать. Шли разговоры о том, чтобы сменить королеву, изгнать чужестранку. Но без ее трудов город бы совсем зачах. А потом и произошло событие, которое усмирило страсти. Пришел в город странный смертный. Вот как ты совсем, молодой, да при оружии с большой сумой. Речь дивная, взгляд яростный. Прожил в городе немного, и люди очень полюбили его. Что ни спроси, все умеет. Научил воинов лечить, подсказал, как выводить людей из города тайными тропинками. Смеялся над стеной, совсем как ты. На нее дивился, бродил по округе, камни собирал, лисовал. И явился к королю, сказал, что может помочь справиться с ураганами. Король стал сомневаться, королева ухватилась за его идеи, как за спасение. И задумал он построить два храма. Один в городе, другой большой за городом. Камня нет. Просит у короля разрешения стену разобрать, а тот отказал. Тогда гость собрал людей, уговорил помочь, и стали они с гор камни приносить. Только не те, что в округе встречаются, а редкие, крепкие. И потом говорят, что в этом городе нужно родиться. И жил он здесь долго, и знал он, почему ураганы и почему ветер так сильно дует в городе. Все знал.